Глава 10. Гости. Мы с Ванькой косо посмотрели на водителя, на что он лишь развел руками. Но не похож был мужчина на маньяка. Я нажал на кнопку на дверце багажнике. Она открылась. «Ну, наконец-то! Вы что, совсем оглохли?» Максимально недовольная Вика выбралась из большого багажника и демонстративно размялась. «Битый час до вас пыталась докричаться. У меня все тело затекло там сидеть», – возмущалась она. «А ты какого черта туда залезла?» – выпалил я. «Так отец сказал, что отпустит меня с тобой только через его труп. Вот я и решила не усугублять». «Так, ты сейчас же отправляешься домой», — со сталью в голосе указал я. «Ну уж нет, не тебе мне указывать, братец», — злобно процедила она. «Да когда отец узнает, он от меня живого места не оставит, и от тебя тоже». «А он не узнает», — фыркнула Вика. «Я записку оставила, что поехала к подруге, и она подтвердит, что я у нее». «На все лето? Серьезно? Вот так он и поверил». «Да, я специально один свиток одноразового портала выписала на свою долю». А сестра оказалась хитра. Я даже удивился ее настойчивости, да и вообще ее появлению. Ваня с водителем так пристально наблюдали за нашим с сестрой спором, что им только попкорна не хватало для эффекта полной увлеченности. «Да ты вообще понимаешь, куда я собрался?» — продолжал я. «Наизнанку. На монстров охотиться и деньги нам на обучение зарабатывать. Вдвоем мы гораздо быстрее накопим». «Да ты чокнутая. У меня закончились аргументы». «Такая же, как ты, братец», — усмехнулась Вика. «Это не отменяет того, что я не собираюсь рисковать твоей жизнью наизнанке». «А без меня ты там вообще не выживешь», — буркнула сестра. Я начинал закипать. Ведь если с ней что-то случится, то не сносить мне головы, и никакая акула не поможет. «Вот, держи», — сказала Вика и протянула мне металлический перстень. «И зачем мне это кольцо?» «Ах, да, ты же ничего не помнишь. Мы с тобой всегда носили эти артефакты на выход, чтобы никто не узнал в нас графских детей, а обычная девочка, пусть и из богатой семьи, на прогулке с чокнутым братом никого не удивляла». «И как долго он действует?» «Пока носишь. Подзарядка не требуется. Артефакт питается напрямую от твоего источника магии. Вещь дорогая, так что не потеряй. Второй такой отец нам не выделит, раз уж признал тебя», — улыбнулась девушка. «Ладно, я понял, что переубеждать тебя бесполезно. Пошли на корабль. Но только с одним условием». Я надел кольцо на средний палец, и Вика сделала то же самое, а потом спросила. «Каким?» Поднял на нее взгляд и изумился. Голубые волосы стали розовыми и укоротились до плеч. Черты лица стали более плавными. Теперь в ней акулину выдавал только перстень, на который было невозможно наложить иллюзию без божественного вмешательства. Это я в одной книге успел вычитать. И с собой взял целую стопку самых интересных. Так что знакомство с миром продолжалось полным ходом. «Я не пущу тебя ниже 4-го уровня. Будешь стоять у стационарных порталов и ждать. Поняла?» «Да ты издеваешься? Я вчера в закрытии прорыва с 4-го участвовала». «Не издеваюсь. Если ты еще не поняла, то я стараюсь защитить тебя». Вика опешила, склонила голову и после нескольких секунд раздумья произнесла. «Прости, но я не привыкла к такому отношению от тебя. Раньше все было с точностью да наоборот, поэтому я не могла отпустить тебя одного. Ты для меня по-прежнему младший братик, который не до конца понимает этот мир. Если тебе важно, то я постою в стороне, но все равно хочу присмотреть за тобой». «Теперь я буду за тобой присматривать и помогать во всем по мере сил», — ласково ответил я и вплотную приблизился к сестре. «И у нас разница всего в 10 месяцев, так что не такой уж я и младший». обнял ее. Внутри возникло странное чувство, что-то совершенно новое. Я никогда не знал настоящих родителей, а моей семьей стали такие же ведьмаки из приютов, которым нечего было терять. Но сейчас, впервые в жизни, у меня появилась настоящая семья. Умом я понимал, что не стоит привязываться. Но это юношеское тело хотело иного. Быть частью большой семьи, которая всегда отвергала нездорового умом парня. Одна Вика любила моего предшественника таким, какой он был, и приняла нового меня, а это было не менее важно. Мы дошли до причала, где стоял наш корабль, тот же самый, что возил нас в прошлый раз. И тут меня ждал очередной сюрприз. На палубе в соломенной шляпке сидела Юля и читала книгу. «А ты что здесь забыла?» – удивленно выкрикнула Вика. Беловолосая девушка вздрогнула, встала и подошла к борту. «Меня глава клана отпустил», – робко ответила Юля. «О, а вы уже иллюзию наложили?» «А меня ты почему не спросила?» – возмутился я. «Так ты бы не согласился. Машина уже уехала, так что теперь ты очень задерживаешься, если решишь отправить меня назад, а я и не пойду», – твердо сказала Юля. Злость во мне закипала. Девушка не учла, что я могу оставить ее одну дожидаться машины. «Юля», – процедил я, – «зачем тебе это надо? Мало приключений в жизни?» «Нет», – робко ответила она и отвела взгляд. «Твой отец согласился не расторгать помолвку, только если ты сам того пожелаешь. А ты говорил, что мы мало друг друга знаем. Так лета должно хватить, чтобы это исправить». Вика прикрыла рот ладонью, но я услышал тихий смех. «Да ты вообще понимаешь, куда мы направляемся и как это опасно?» «Конечно. Мне Александр Борисович все объяснил, да и намекнул, что на пятом уровне изнанки скрываются определенные виды монстров, макры которых способны увеличивать магический потенциал. Об этом мало кто знает. И да, это опасно, но я не успокоюсь, пока не попробую. Тогда у меня будет второй шанс поступить в академию, правда, теперь только в частную». Я шумно выдохнул, так же, как это делал отец. Похоже, некоторые привычки заложены где-то на генетическом уровне. «И что мне с ней делать?» – шепотом спросил я у Вики. «Любить и жаловать», – рассмеялась она. «А если серьезно, то ты не сможешь ей отказать в помощи, насколько я успела узнать нового тебя». Сестра мне подмигнула, а я с опаской начал раздумывать, что она имела в виду. Неужто догадывается, что в теле ее брата другая душа? Нет, не должна. Меня же признала акула, а это гарант безопасности в клане. «Ладно, Юля, возьму тебя с собой», — снисходительным тоном объявил я. «Но на нижние уровни не пущу, как и Вику. А сумма, которую надо заработать за лето, возросла еще на треть, ведь больше Юле никто не оплатит такое дорогое обучение». «Почему? Я прекрасно управляюсь с полуторными мечами и арбалетом. Все свое родовое оружие с собой взяла». «Потому что меч тебе там не поможет. И что? Будешь высокоуровневых тварей зельями поливать?» Бледное лицо Юли покраснело от досады. «Хорошо, но я в любом случае буду помогать всем, чем смогу». «Так», — не выдержал я. «Вика и Юля, слушайте внимательно. Вы решили сопровождать меня, так будьте добры выполнять мои указания. Если будете самовольничать, то не пожалею выделенных средств и отправлю домой. Все ясно?» «Да», — хором ответили девушки. А я с облегчением вздохнул, и мы забрались на корабль. Море было тихим, да и солнце почтило нас своим присутствием. Было хорошо, несмотря на холодный ветер. Благо, что я уже научился разогревать кровь внутри своего тела и теперь не опасался замерзнуть. А вот Юля продрогла. На ней была лишь тонкая куртка, Девушка не хотела спускаться в каюту, а мне было жалко смотреть, как она вся покрывается мурашками. Поэтому я встал и подошел к ней. Взял за руки, на что получил взгляд расширенных глаз. И сам не заметил, как утонул в этих бездонных голубых глазах. Опомнился, когда Юля пролепетала: «Уже жарко!» И я убрал руки. Немного перестарался. Улыбчиво ответил я: «Спасибо. А меня так научишь?» Сразу вклинилась Вика. «Ну, давай попробуем». Остаток плавания я провел в попытках объяснить Вике, как согреть собственную кровь. Она прекрасно поняла технику, судя по ее словам, но у нее не получалось. Сестра не могла ощутить источник ни в своей крови, ни в чужой. Так что на берег она сошла максимально раздосадованная. Корабль пристал не в порту Северо-Курильска, как в прошлый раз, а на самом юге этого же острова. Здесь был построен городок для охотников и форт с выходами на первый, второй и третий уровень изнанки. Чтобы попасть на более нижние уровни, нам предстоит отплыть ближе к Японской империи. Но наш корабль уже уплыл, чтобы дальше исполнять нужды клана. Поэтому на другие острова нам придется искать попутку, а лучше группу охотников, желающих рискнуть. Мы остановились в первой приличной на вид таверне. Иначе это место не назовешь. Заведение было выполнено в средневековом стиле. Ваня быстро поел и убежал искать гостиницу и носильщика. А то у наших дам было столько вещей, что мы со слугой вдвоем еле дотащили до таверны. И вот как им объяснить, что в такие путешествия не стоит брать весь свой гардероб? «А это только самое необходимое», — заявила Вика, когда я мимоходом упомянул размер их багажа. «Да, там дорожные костюмы, оружие, книги и артефакты. Я даже туфель не брала», — поддержала Вику Юля. «Не влезли?» «Не влезли», — грустно признала Юля. «Вот и мне пришлось платье оставить». «Давайте лучше план действий составим», – перебил я грустные порывы об одежде. И с кислой миной на лицах девушки согласились. Кое-как смог их уговорить не тащиться сразу на третий уровень изнанки, а начать с первого. Я же вообще там ни разу не был, а они плавно забыли об этом незначительном факте. Потом и Ваня прибежал. С двумя носильщиками, чему я несказанно обрадовался. И мы пошли заселяться в гостиницу. Ваня выбрал нам хорошую, но без привычного шика, который царил в клановом особняке. На удивление, мои спутницы не стали это комментировать и возмущаться. Понимали, что сейчас мы должны скрывать свое аристократическое происхождение, иначе очень быстро набегут Черепаховы с очередным покушением. Мы расположились в двухкомнатном номере, который стоил мне целых 100 рублей в сутки. Да, в городе охотников цены были бешеные. Форты с порталами работали круглосуточно, поэтому, немного отдохнув в номере, мы направились туда. Пошли в форт с порталами первого уровня, где на входе заплатили еще по 50 рублей пошлины с каждого, а дорого нынче быть охотником. Но я надеялся в скором времени подправить свое финансовое состояние. Мы зашли в портал и оказались на нулевом уровне изнанки, откуда продолжился дальнейший путь. За высокие стены, во двор громадного форта. Ветра здесь не было. Я поднял голову наверх и увидел переливающийся магический купол. Однако князь Нерпов не поскупился на защиту. Да и о комфорте охотников позаботился, потому что здесь не темнело. Одобряю такой подход. У каждого стационарного портала, ведущего на первый уровень изнанки, располагалась табличка с описанием мира по ту сторону. И мы решили начать с их изучения. Каких только миров тут не было. Леса, болота, топи, пустыни, горы. Не было только ставшей за столь короткое время родной мне стихии. Не было портала, ведущего к морю или вглубь океана, что было бы идеально для прокачки моих способностей. Но мы не искали легких путей, поэтому направились в пустыню. Да-да, водники и в пустыню. Решили, что где, как не там, можно прокачать навык поиска источников воды. Ваню оставили ждать у портала на нулевом уровне в целях безопасности, а он и не сопротивлялся. Вопреки всему, что я слышал об изнанке, первого монстра нам пришлось искать целых 20 минут. Я успел взмокнуть под двумя палящими светилами над головой. «Затем барханом», — указал я Юле и Вике на песчаный холм после изнурительных поисков. И мы направились в ту сторону. Воды в пустыне было на самом деле очень мало, и самыми крупными ее источниками оказались монстры, а их я определил всего 5 штук в радиусе 5 километров. Да, не густо. Я-то планировал заработать сегодня минимум 500 рублей, но походу это было малоосуществимо. «Давайте прикончим монстра и найдем другой портал. Мне уже дурно от жары», – предложила Вика. «Согласен, тут ловить нечего. Один монстр на поверхности и четверка каких-то подземных тварей. Может, они вылезают ночью? Правда, непонятно, когда здесь наступает ночь», — сказала Юля. «Черт их знает», — буркнул я и потопал к дюне. В ботинке набился песок, а ноги то и дело норовили соскользнуть или вовсе провалиться в песчаную бездну этого мира. Приходилось двигаться, почти не поднимая ног. И вскоре я увидел монстра. Огромная тварь лежала в тени соседней дюны. Но вот ее веки резко распахнулись, а ноздри расширились. И тварь вскочила, учуяв нас. Несмотря на то, что монстр был раз в 5 больше меня, страха не было. В 3 прыжка песчаная бронированная тварь оказалась рядом. И я отчетливо ощутил в ней огромный источник воды. И вскипятил его. Монстр упал к моим ногам. Глазницы налились кровью и лопнули. Это было слишком просто. С досадой сказал я, доставая адамантиевый кинжал. Даже нам поучаствовать не дал. Фыркнула стоящая за моей спиной Вика. Брюхо твари оказалось мягким. Вскрыв его, я добрался до сердца и вытащил из туши небольшой восьмигранник оранжевого цвета. «Рублей на 300 пойдет», – прокомментировала Вика. «Слушай, может, сразу на 3-й уровень пойдем? Чего нам тут ловить?» «Нет», – отрезал я. «Сперва изучим другие порталы». Возражать мне не стали. Понимали, что не в каждом портале нам будет так везде. Обычно монстры накидываются сразу, стоит только зайти наизнанку. И вскоре мы уже вернулись в форт, и я радостно вдыхал прохладу этого острова. «Куда дальше?» – спросила Юля. «Да без разницы», – пожал плечами я. «Но если найдем какое-то озеро, то я обязательно искупаюсь». «И мы», – хором ответили девушки. Но, к сожалению, за час поиска, по описаниям сотен стационарных порталов, озеро мы так и не нашли. И уже отчаявшись, собрались сходить в какое-нибудь болото. Мы уже выбрали и только собрались заходить в портал, как нас остановил невысокий мужчина. Он подбежал и попросил. «Ребята, постойте! Уделите минутку времени!» «Конечно», — ответил я. «Вы здесь работаете?» «Да, наша команда только что установила новый портал. Вот ищем добровольцев. Может, хотите? Добычи на старте запуска должно быть много». «А что за портал?» Скептично спросил я, хотя был согласен на все, кроме очередной пустыни. «Мы туда заглянули, одна вода. Плавать умеете?» У меня тут же загорелись глаза. «Умеем. И очень хорошо. Веди нас к этому порталу». Мужчина слегка смутился. Видно, что не ожидал такой реакции. Наверное, мало кто соглашается быть первопроходцами. «А я, пожалуй, воздержусь», — сказала Юля за моей спиной. «В воде мне без магии делать нечего». «Хорошо, тогда посторожишь наши вещи вместе с Ваней». Мужчина отвел нас к порталу, возле которого стоял десяток рабочих. По блестящим круглым сводам было видно, что проход только установили. «А вот и наши добровольцы. радостно указал на нас сопровождающий. Мы с Викой разделись до купальных костюмов, которые всегда носили под одеждой. Даже у меня за неполную неделю пребывания в этом мире это вошло в привычку. Что-то вроде удобной боевой ипостаси. Мы с Юлей прикрыли Вику, когда она снимала верхнюю одежду, потому что я не готов был терпеть столько голодных взглядов мужчин на моей сестре. Они настолько нагло пялились на Вику, что я не выдержал и рявкнул. «Нефиг глазеть! Это моя сестра!» И большинство сразу отвернулись, делая невинные лица. Выслушав инструкцию от нашего сопровождающего, мы с Викой зашли в портал. И тут же упали в воду. Пожалуй, это было райское наслаждение после палящего солнца пустыни. Вода была теплая, и мне не пришлось согревать себя изнутри, как это делал каждый раз у берегов Камчатки. Мы опустились на глубину метров на 300, но так и не увидели дна. Прямо водный мир какой-то. Весь мир был безграничным источником воды. Я это чувствовал на уровне интуиции, хотя более подробно мог рассмотреть все те же 5 километров. И эта вода по-прежнему ощущалась как часть меня. Но я не пытался управлять этим миром, а лишь посмотреть, почувствовать его по-настоящему, слиться с ним, с этой бесконечной водой. Но внезапно мое созерцание глубиной океана прервала Вика и дернула за плечо. Она ткнула пальцем наверх, и я поднял голову. Прямо над нами проплывала гигантская туша морского монстра. Блин, это явно не первый уровень изнанки, судя по длине зубов и размерам синего кита. Стоило ли его атаковать? Пожалуй, не стоило. Но во мне взыграла жадность наряду с природным любопытством. Это же какой макар должен был прятаться внутри этой гигантской туши? Я жестом сообщил Вике о своих намерениях, и она округлила глаза. Посмотрела на меня, как на настоящего безумца. Поплыл наверх, и это стало моей роковой ошибкой. Монстр, напоминающий нечто среднее между драконом и морской змеей, заметил меня. Открыл огромную пасть и нырнул. Вот черт! Я еле увернулся и уплыл в бок. Коснулся рукой шершавой чешуи монстра и не ощутил внутри него воду. Тварь брыкалась в попытках сожрать меня, а я схватился за верхний плавник и изучал ее. Казалось, что она вся один большой макар, судя по энергетической составляющей. Но разве такое возможно? И как тогда убить этого монстра? Стоп, акула же говорила, что вода есть везде, а это прямая дорога к магии жизни. Значит, и жизнь он берет извне. Я нашел взглядом Вику и взмахом руки велел отплыть как можно дальше. Сестра послушалась и опустилась ко дну. Вот и хорошо. Теперь мне никто не помешает разобраться. Я вскипятил воду вокруг монстра, и из его пасти полилось нечто вроде огня, только способное существовать под водой. Он направил поток на меня, но я отгородился ледяным щитом. Изо всех сил держался за плавник. Монстр был уже близок к тому, чтобы избавиться от меня. Но нет, я не привык сдаваться. Раз не сработал кипяток, значит, попробую иначе. Я просто взял и заморозил воду вокруг монстра, оставив свободное пространство лишь вокруг себя. Громадную тушу сразу потянуло к поверхности. Ну, хоть этот закон физики здесь работает. Достал из кармана плавок кинжал, вынул из ножен. Мне не терпелось вскрыть чешую и узнать, что находится внутри монстра, что я и поспешил сделать. Но стоило оставить глубокий надрез, как из раны полился яркий свет. Пришлось закрыть глаза свободной рукой. Шли минуты, но свет не исчезал. Я почувствовал, как заледеневшую тушу выбросило на поверхность океана, и меня вместе с ней. Но глаза так и не мог открыть, опасаясь остаться навсегда слепым. Неужто это свет от макро? Черт, какого же он размера? Внезапно я ощутил, как чешуя монстра расходится подо мной трещинами, а свет окутывает все тело теплом. Собрался броситься в воду, но не успел. Туша монстра взорвалась прямо подо мной ярким светом, и я упал. С осторожностью приоткрыл веки под водой и осознал, что позади меня выросла огромная стена прорыва, и меня с бешеной скоростью начало засасывать туда, и никакие навыки плавания не помогли мне вырваться.